чего особо. Семей союз тогда чего ладига. Как калора, что тут азура. Я даму, а мама, мы чё стали давай. И мама ора, пусту калора, ну ма фира кью. Стангана супе, хезу урора. Эси барачи, ну фатига кью. Как калора ришелаки от дома, саенни гара нун чафа. Как калора ришу ойо, физичка сарета цало чавава. И мамора, кусу калора нума фира кью. Сангана тупе, хезу урора, эси барачу нуфа тига кью. Sangana zuppe e su urora e si marraggio fatica chiù.